счастью, там оказалось целых два непочатых рулона липкой ленты. Достаточно, чтобы их всех запеленать. Под моим присмотром медсестра, орудуя скотчем, ловко, словно бинтами, связала обваренного по рукам и ногам. На удивление, он еще дышал, правда, еле слышно. Но я не хотела рисковать. Мелькнула шальная мысль, а не зажать ли ему рот с ноздрями ладонью, ускорить развязку. Но этого я не сделал. Когда медсестра превратила старого терминатора в современную вариацию египетской мумии, я велел ей заняться его напарником. Он как раз начал подавать первые признаки жизни. Его медсестра связала так, что и Гарри Гудини, полагаю, не высвободился бы. Даже если бы его не били перед трюком по затылку. Перевязывать раны я медсестре не приказывал. Сама она инициативой не проявила. Ну и ладно, решил я. У кого-то инстинкт врача заложен на уровне подсознания. Для остальных медицина только способ заколачивания денег. Неприглядная реальность, так сказать. В принципе, создавшаяся система устраивала обоих бандитов. Я лишь предоставил им возможность ознакомиться с ее обратной стороной. Но устроил, как бы это выразиться, встречу не с дармовыми кредитами МВФ, пересыпающимися в воровские чиновничьи карманы, не с тачками вроде Феррари и Ламборгини, отламывающимися за народный счет, не с перемазанными шоколадом, шлюхами и шампанским по штуке баксов за бутылку, а с нашими эскулапами. Когда припечет, мне оставалось лишь пожалеть, что я не в состоянии провести аналогичную экскурсию для всего депутатского корпуса и высших сановников кабинета министров. Как жаль, что они предпочитают латать здоровьишко за границей. Как только с молодым мерзавцем было покончено, я велела Фиану вытянуть руки, чтобы сестра перетянула их скотчем. А затем, правда не так споро, как она, я скрутил саму медсестру, заткнул ей рот бинтом, обмотал сверху липкой лентой. А рывком поднял Афяна, поэтому мышцы на спине затрещали. Док весил не меньше центнера. Сдернув с вешалки серый плащ, я повесил его ему на запястье. «Значит так, слушай меня внимательно, ублюдок, мы с тобой идем за Ольгой, дернешься, застрелю без предупреждения». «Понял?» Афян энергично закивал. «Я так хочу убить тебя», — добавил я доверительно. «Это не была угроза, это было чистосердечное признание». Его одутловатое лицо стало пепельным. «Забирать чужие жизни и расставаться со своей — не одно и то же, верно?» — спросил я его, заранее зная ответ. «Я только безнадежных использовал», — пролепетал док. «Это репа пристал. Возьми, мол, девку». Я взял его под руку. «Заткнись и пошли». В госпитале было безлюдно, как на борту брошенной на произвол судьбы орбитальной станции «Мир». То ли жители Калиновского района не болели и, слава богу, не травмировались на работе и дома, то ли жутковатого мутанта, выросшего за фасадом бывшей советской больницы скорой помощи, не интересовали их травмы за исключением тех, когда можно было поживиться внутренностями. Никем не потревоженные и никого не потревожив, мы под руку достигли самой глухой части первого этажа. Воспользовавшись связкой ключей, прихваченных в кабинете, я отпер дверь, толкнул ногой и с порога увидел Ольгу. Окна палаты были зашторены. 5 или 6 вакантных коек прятались в сумраке. Ольга лежала у дальней стены. Грудь под простыней почти не двигалась. Я легко мог представить, что она мертва. Кусая губу, я обернулся к Афяну. Чем ты ее накачал, урод? Транквилизаторы, фенобарбитураты. Это совершенно безвредно. Если хотя бы один волос с ее головы упал, процедил я, то... Уверяю вас, она в целости и сохранности, поспешно заверил док, порывисто дыша. Получила 3 или 4 ссадины, но я тут совершенно ни при чем. Она, видите ли, поступила к нам с некоторыми повреждениями. Что ты хочешь сказать? Видите ли, зачастил Афян, эти люди, с которыми работал капитан Репа, они не отличались, знаете ли, хорошими манерами. Ну и, сами понимаете... Мне снова захотелось убить его, как я убил тех, о ком он сейчас заговорил. Ведь мир только выиграл бы от этого, вне сомнений. Ему стало бы еще лучше, избавься он от такого врача. Считается, что мы не вправе судить, но если не мы, то кто? «Я и не причинил никакого вреда», — добавил доктор, вероятно, почувствовав мое состояние. «Даже обработал раны. Как ее разбудить?» «Боюсь, это будет непросто. Ты правильно делаешь, что боишься», — прорычал я, нисколько не преувеличивая. «Она придет в сознание через 3-4 часа», — обещал доктор. «Ничего не надо делать». Мне чудовищно хотелось обнять ее, но я сдержался в присутствии Афяна. Вдвоем мы аккуратно переложили ее на каталку, которая стояла в палате. Состояние Ольги заставило меня изменить планы. Грузовик нас теперь не устраивал. А жаль, вездеход мог пригодиться, и еще как. Затем я подумал о каретах скорой помощи на площадке у госпиталя и решил, что одна из них может послужить не худшей альтернативой грузовику. Спросил Афяна, выделили водитель того микроавтобуса, что стоял под дверями приемного отделения. Он, несколько раз сморгнув, кивнул. Ну что же, это даже упрощало задачу. Когда рыло в пуху, на объяснение уходит гораздо меньше времени. Как ты, так и с тобой. Жаль, что эту аксиому пока не проверили на собственных продажных шкурах отечественные политики. Мы без помех выбрались из госпиталя. Водитель в кепке все так же курил, прислонившись к борту микроавтобуса. Афян прикрикнул на него, чтобы помог. Откатил боковую дверь. Мы устроили Ольгу внутри транспортировочного отсека. Только тут я заметил, что под простыней она совершенно раздета. И еще подумал, что надо было запастись хоть какой-то одеждой. Теперь на это не было времени. К тому же я не хотел возвращаться. Это ведь дурная примета, верно? Афян сказал водителю, куда ехать. Тот, кивнув, молча полез за руль, как хороший солдат, без лишних вопросов. Без них вообще жить гораздо легче, и далеко не одним солдатом. Я указал Афяну на переднее пассажирское сиденье, туда, где обычно сидят доктора. Сам устроился позади, а рядом с Ольгой, чтобы видеть затылки обоих. И водителя, и Артура Павловича. УАЗик тронулся и, покачиваясь на рессорах, как дилижанс позапрошлого века, выехал со двора. Нас никто не останавливал.